Реку, разумеется, назвали Стиксом. Плоты неспешно несло течением. Несколько дней люди почти не гребли. Сотни миль берегов тянулись с бесконечным однообразием. Наиболее заметным объектом местности давали имена, и каждый вечер Али торопливо наносила их на свою карту. После того, как прошел первый месяц, суточный цикл участников экспедиции приспособился к постоянной ночи. Сон напоминал скорее спячку с погружениями в фазу быстрого сна и яркими сновидениями. Сначала спали по 10 часов, потом по 12. Каждый раз, когда люди закрывали глаза, им казалось, что они спали дольше. Вскоре их организмы настроились на 15-часовой сон. После такого отдыха сил хватало на 30-часовой день. Айку пришлось объяснять всем, как себя вести в таких долгих переходах, иначе они бы загнали себя до полного изнеможения. Чтобы идти так долго, нужны сильные мышцы, загрубевшие подошвы. Нужно постоянно следить за дыханием и питанием. Если бы не часы, люди были бы готовы поклясться, что суточный цикл такой же, как и на поверхности. Новый режим имел свои преимущества. Они проходили гораздо большее расстояние. Независимо от Солнца или Луны, они в каком-то смысле жили больше. Время растягивалось. Можно прочитать за один присест книгу в 500 страниц. Всех потянуло на крупные произведения — симфонии Бетховена, романы Джеймса Джойса, альбомы группы Pink Floyd. Айк старался как мог их просвещать. Формы камней, вкус минералов, оттенки тишины. Он требовал, чтобы ученые все запоминали. Люди слушались его, но посмеивались. Зачем им знать такие вещи, если есть он? Это его работа, не их. Айк не унимался. «Может случиться», — говорил он, — «что у вас не будет ни карт, ни приборов, ни меня. Вам придется ориентироваться на ощупь или по эху». Некоторые пытались перенять его спокойную манеру, другие — его умение подчинять себе вещи. Всем нравилось, как он умел подразнивать самоуверенных головорезов Уокера. В его осторожности и расчетливости сразу чувствовался бывший альпинист. В Йосемитской долине и Гималаях Айк научился передвигаться медленно, по дюйму. Али поняла, что такое осязательное восприятие развелось у него задолго до подземья. Для Айка было естественно читать мир с помощью пальцев, и Али нравилось думать, что именно это дало ему преимущество при самом первом спуске — в Тибете. Но вот ирония. Его способности к восхождению привели его к спуску в бездну. Часто по утрам, до того, как лагерь просыпался, Али видела, как мелькает по черной воде байдарка, не оставляя даже ряби. В такие минуты ей казалось, что внутри Айка живет обычный человек. Видя, как он ускользает, словно монах в темноту, Али думала о простой силе молитвы. Краской Айк больше не пользовался, а просто проводил по стене двумя свечами и шел дальше. И все плыли мимо голубых крестов, светящихся над водой, словно мимо неоновой надписи «Иисус спасает». Они следовали за Айком через дыры и проходы в скале. Он дожидался остальных на каком-нибудь утёсе из оливина или перита, или сидел в своей байдарке, держась за выступ в стене. Таким спокойным и невозмутимым он нравился Али. Однажды плоты огибали излучину, и люди услышали загадочный звук. То ли свист, то ли вой. Оказывается, Айк нашел примитивный музыкальный инструмент, брошенный каким-то Хейдлом. Он был сделан из кости животного и имел три отверстия сверху и одно снизу. Когда все высадились, те, кто умел играть на флейте, по очереди попробовали что-нибудь исполнить. Одному удалось извлечь несколько тактов Бетховена, другому — фрагмент композиции Джетро Тул. Потом они вернули инструмент Айку, и тот сыграл то, для чего флейта и предназначалась — песню Хейдлов с фрагментами мелодии и размеренным ритмом. Слушателей, даже солдат, заворожила чужая музыка. Значит, вот что слушают хейдлы. Синкопы, писки, трели, неожиданное рычание и, наконец, приглушенный вопль. Песня земли, в которой и журчание воды, и крики животных, и рокот землетрясений. Али была зачарована, и в то же время в смятении. Эта музыка говорила о плене Айка гораздо красноречивее, чем татуировки и шрамы. Он не просто искусно играл песню, которую хорошо запомнил. Он явно любил эту музыку. Она брала его за душу. Когда Айк доиграл, слушатели неуверенно захлопали. Он посмотрел на флейту, словно видел ее впервые, и бросил в реку. Когда другие ушли, Али пошарил рукой у берега и достал инструмент. Очень интересной оказалась тропа Хейдлов. Там, где коридор сужался и берега пропадали, они разглядели над водой опоры для ног и рук. Потом нашли остатки примитивных цепей, вделанных с двух сторон в стены и почти полностью проржавевших. Однажды ночью, когда некуда было причалить, чтобы разбить лагерь, привязались к цепям и спали на плотах. Возможно, Хейдлы пользовались цепями, чтобы подниматься на плотах по течению, а может, просто карабкались по ним. В любом случае, эти цепи раньше висели поперек реки. Там, где река расширялась, иногда метров до 100, течение как будто останавливалось, и плоты стояли почти без движения. В других местах течение усиливалось, однако стремнинами такие места назвать было нельзя. Река несла свои воды через перекаты с неспешностью амазонки. Переволакивать лодки и плоты приходилось редко. В конце каждого дня исследователи отдыхали, собравшись у маленьких костров, роль которых выполняли поставленные на землю газовые свечи. Вокруг каждой усаживались по 5-6 человек. Они рассказывали разные истории или просто погружались в мысли. Прошлое представало в подробностях. Сны становились ярче. Рассказы звучали все увлекательнее. Однажды вечером Али одолели воспоминания. Она вспомнила кухню в доме родителей. На деревянной доске лежат 3 спелых лимона. Солнце обливает светом поры на кожуре. Мама в облачке муки месит тесто для пирога и поет. Такие видения стали посещать ее все чаще и становились все более отчетливыми. Куигли, психиатр, считал, что такая глубина воспоминаний может быть формой слабоумия или легкого расстройства психики. В коридорах и гротах было очень тихо. Раздавался нетерпеливый шелест переворачиваемых страниц. Люди читали книги, которые передавались от ученого к ученому, словно слухи. Часами не стихал стук клавиш. Все заносили в память ноутбуков данные, писали письма, чтобы передать у следующей шахты. Постепенно свечи тускнели, и лагерь засыпал. Карта Али становилась какой-то сказочной. Вместо определенных ориентиров «восток-запад» она прибегла к тому, что художники называют «точкой исхода». Таким образом, все детали карты имели одну и ту же точку отсчета, даже если она была произвольной. По большому счету нельзя было сказать, что экспедиция заблудилась, люди знали, где находятся. Мили ниже океанского дна между разломом Клиппертон и Галапагосским разломом и движутся на запад. На морских топографических картах эта область была белым пятном. Пешком экспедиция преодолевала меньше 10 миль в день. За первые 2 недели плавания они проплывали в 10 раз больше, а всего одолели 1300 миль. С такой скоростью, если река не кончится, экспедиция достигнет Азии не позднее, чем через 3 месяца. Темная вода была не совсем темной. Она слегка фосфорисцировала слабым светом пастельного оттенка. Если выключить фонари, река выступала из темноты, словно изумрудно-призрачная змея. Один из геохимиков расстегнул шорты и помочился, демонстрируя светящуюся струю. Результат того, что участники экспедиции пили речную воду. При слабом свете реки самые терпеливые, вроде Али, могли видеть примерно так же, как на поверхности в глубоких сумерках. Свет, который раньше казался таким необходимым, теперь причинял глазам боль. Уокер, правда, все равно настаивал на ярком свете, ради безопасности, и тем самым часто срывал эксперименты и наблюдения. Ученые старались плыть как можно дальше от освещенных плотов с охранниками. О том, что таким образом пропасть между учеными и охраной все больше увеличивается, никто особо не задумывался. До одного вечера. День был короткий, всего 18 часов, и почти ничем не примечательный. Маленькая флотилия обходила излучину, когда луч от чьего-то фонаря выхватил из темноты одинокую светлую фигуру на берегу. Это мог быть только Айк. Он ждал на месте, выбранном им для стоянки. Однако на оклик он не отозвался. Приблизившись, все увидели, что разведчик сидит лицом к стене в классической позе лотоса. Под уступом, на котором он застыл, была подходящая площадка для лагеря. «Что еще за дерьмо?» — заворчал Шоут. «Эй, Будда, давай разрешение на высадку!» Все начали высаживаться, торопливо, как захватчики, скатываясь с плотов на землю, стараясь уберечь вещи. Айка позабыли. Спешили занять лучшие места для сна. Разгружали плоты. Когда суматоха улеглась, вспомнили и о разведчике. Али подошла к любопытным, столпившимся вокруг Айка. Он по-прежнему сидел к ним спиной, голый, и не двигался. «Айк!» — позвала Али. «Как ты?» Его грудная клетка едва поднималась и опускалась. Али с трудом разглядела, что он дышит. Пальцами одной руки он касался пола. Айк был намного худее, чем казался в одежде. Тело скорее как у нищего, чем у воина. Но зрителей больше потрясло другое. Его когда-то пытали. Били кнутом, резали, даже стреляли. Там, где врачи удалили у него из позвоночника то самое кольцо, спину пересекал длинный и тонкий хирургический шрам. И вся эта картина страданий была разукрашена, расписана варварскими татуировками. В подрагивающем свете фонарей геометрические узоры, изображения животных, значки и строчки — все вдруг ожило. «Ужас какой!» — сморщилась одна из женщин. Выпирающие ребра, разрисованная кожа и шрамы казались страшной летописью его жизни. Али преследовала мысль, что он побывал у дьяволов. «И долго он так сидит?» — спросил кто-то. «Чем он занят?» Все были подавлены. Такая сила чувствовалась в этом изгое. Он пережил плен, нищету, такие муки, какие им и не снились. И все же спина его осталась прямой, как тростник, а дух вознесся выше перенесенных страданий. Конечно, сейчас он молится. Потом все заметили, что на стене, перед которой сидит Айк, начертаны ряды кругов. От цвета круги стали бледными и бесцветными. «Хейдлская чепуха!» — небрежно заметил кто-то из охраны. Али подошла ближе. В кругах велись тонкие линии и закорючки. Это была своего рода мандала. Али подозревала, что в темноте рисунки светятся. Но пытаться извлечь из них какую-нибудь информацию сейчас, при ярком свете, бессмысленно. «Крокет!» — рявкнул Окер. «Возьми себя в руки!» Странное поведение Айка уже кое-кого встревожило. Али подумала, что полковник напуган этим продолжением безмолвных страданий, словно они умаляют его собственный авторитет. Айк не шевельнулся, и полковник приказал: «Прикройте его чем-нибудь!» Вперед вышел солдат и начал укутывать Айка его одеждой. «Полковник», — сказал он, — «похоже, он умер. Смотрите, совсем холодный». В следующие 6 минут врачи установили, что Айк замедлил свой метаболизм почти до полной остановки. Пульс — меньше 20 ударов. Дыхание — 3 вдоха-выдоха в минуту. «Я слышал, монахи так умеют», — сказал кто-то. «Такая техника медитации». Все отправились есть и спать. Позже, ночью, Али пришла посмотреть на Айка. «Простая вежливость», — уверяла она себя. «Если бы кто-то пришел проведать меня, мне было бы приятно». Она вскарабкалась наверх. Айк сидел на месте. Спина прямая, пальцы прижаты к полу. Не зажигая фонаря, Али подошла поднять упавшую рубашку и накрыть Айка. И тогда она обнаружила, что у него по спине течет кровь. Кто-то сюда уже наведался и провел ему по спине ножом от плеча до плеча. Али была вне себя. «Кто же это сделал?» — негодовала она вполголоса. «Кто-то из охранников? Или Шоут? Или несколько человек?» Неожиданно Айк наполнил легкие. Али слышала, как он медленно выдыхает носом в воздух. Словно во сне он произнес: «Какая разница?»